Архимандрит Серафим. Отец Серафим был для меня самым загадочным человеком в Псково-Печерском монастыре. Происходил он из астзейских баронов. В 30-е годы пришел в монастырь и отдал себя в послушание великому старцу и иеросхимонаху Симеону. Отец Серафим мало общался с людьми. Жил он в приспособленной под жилище пещере, очень сырой и темной. На службе стоял весь углубленный в молитву, низко склонив голову, изредка по-особому легко и благоговейно совершая крестное знамение. И по монастырю отец Серафим проходил всегда такой же сосредоточенный. Нам, послушникам, казалось преступлением отвлечь его. Правда, иногда он сам коротко обращался к нам. Например, возвращаясь в келью с литургии, всегда давал просвору дежурному на монастырской площади. Или как-то один послушник, Саша Швецов, подумывал о том, чтобы оставить монастырь. Отец Серафим неожиданно подошел к нему и, топнув ногой, строго прикрикнул: «Нет тебе дороги из монастыря!» Сам он, прожив здесь безвыходно 60 лет, говорил: «Я даже помыслом не выходил из обители». В 1945 году его, правда, как немца, выводили на расстрел наши солдаты. Но потом передумали и не расстреляли. Вообще, несмотря на замкнутость и суровость, отец Серафим был необычайно добрым, любящим человеком. В монастыре его все почитали и любили, хотя и относились со страхом, точнее с трепетом, как к человеку, живущему на земле с Богом, как к живому святому. Помню свое наблюдение тех лет. Я некоторое время был и подьяконом у отца-наместника архимандрита Гавриила, и заметил, что когда отец Серафим входил в алтарь, наместник поспешно поднимался ему навстречу со своего игуменского места и приветствовал с особым почтением. Больше он никому так не относился. Зимой и летом, ровно в 4 часа утра, отец Серафим выходил из своей пещерной кельи и коротко осматривал монастырь, все ли в порядке. Только после этого он возвращался в келью и растапливал печь, которую из-за пещерной сырости приходилось топить почти круглый год. Думаю, отец Серафим ощущал себя особым хранителем Печерской обители. А может, это и вправду было ему поручено. Во всяком случае, голос этого немецкого барона, великого монаха-аскета, прозорливого подвижника, всегда был определяющим при решении самых сложных вопросов, которые вставали перед братьями монастыря. Отец Серафим редко произносил какие-то особые поучения. В прихожей его суровой пещерной кельи висели листы с высказываниями из творений святителя Тихона Задонского. И тот, кто приходил к нему, часто довольствовался этими цитатами или советом отца Серафима: «Побольше читайте святителя Тихона». Все годы жизни в монастыре отец Серафим довольствовался лишь самым малым. И не только в еде, во сне и в общении с людьми. Например, в бане он никогда не мылся под душем. Ему хватало 2-3 шаек воды. Когда послушники спросили у него, почему он не использует душ, ведь там воды сколько угодно, он буркнул, что под душем мыться все равно, что шоколад есть. Как-то году в 83-м мне довелось побывать в Дивеево. Тогда это было гораздо труднее, чем сейчас. Поблизости находился закрытый военный город. Старые дивеевские монахини подарили мне частицу камня, на котором молился преподобный Серафим Саровский. Вернувшись в Печоры, я решился подойти к отцу Серафиму и подарить ему эту святыню, связанную с его духовным покровителем. Отец Серафим, получив этот неожиданный подарок, сначала долго стоял молча, а потом спросил: «Что я могу за это для вас сделать?» Я даже немного опешил: «Да ничего». Но потом выпалил самое сокровенное: «Помолитесь, чтобы я стал монахом». Помню, как внимательно посмотрел на меня отец Серафим. «Для этого нужно главное», — сказал он негромко, — «ваше собственное произволение». О произволении к монашеству он еще раз сказал мне через много лет совсем при других обстоятельствах. Я тогда уже был в Москве на послушании у владыки Петерима. А отец Серафим доживал последний год своей земной жизни и уже почти не вставал. Приехав в монастырь, я зашел повидать старца в его пещерную келью. И вдруг он сам завел разговор о нынешнем положении монашества. Это было очень необычно для него и тем более драгоценно. Из того разговора я запомнил несколько главных мыслей. Во-первых, отец Серафим говорил о монастыре с огромной, невыразимой любовью, как о величайшем сокровище. Вы даже не представляете, что такое монастырь. Это жемчужина, это удивительная драгоценность в нашем мире. Только потом вы это оцените и поймете. Затем он сказал о главной проблеме сегодняшнего монашества. Беда нынешних монастырей в том, что люди приходят сюда со слабым произволением. Теперь я все больше понимаю, насколько глубоко было это замечание отца Серафима, жертвенного самоотречения и решимости на монашеский подвиг в нас все меньше. Об этом, наблюдая за молодыми насельниками обители, и болел сердцем отец Серафим. Наконец он произнес очень важную для меня вещь. Время больших монастырей прошло. Теперь будут приносить плод небольшие обители, где игумен в состоянии заботиться о духовной жизни каждого монаха. Запомните это. Если будете наместником, не берите много братьев. Таков был наш последний разговор в 1989 году. Я тогда был простым послушником, даже не монахом. Прозорливость отца Серафима не вызывала у меня и моих монастырских друзей никаких сомнений. Сам отец Серафим очень спокойно и даже несколько скептически относился к разговорам о чудесах и прозорливости. Как-то он сказал о своем учителе и наставнике. «Вот все говорят, что отец Симеон был чудотворец, прозорливый. А я, сколько с ним жил рядом, ничего не замечал. Просто хороший монах». Но я не раз на своей судьбе испытал силу дарования отца Серафима. Как-то летом 1986 года я проходил мимо кельи старца и увидел, что он собирается сменить лампу в фонаре на своем крыльце. Я принес табурет и помог ему. Отец Серафим поблагодарил и сказал, одного послушника архиерей забрал в Москву на послушание. Думали, что ненадолго, а он там и остался. «Ну и что?» – спросил я. «Ну и все», – сказал отец Серафим, развернулся и ушел в свою келью. В недоумении я пошел своей дорогой. Какого послушника? Какой архиерей? Через 3 дня меня вызвал наместник архимандрит Гавриил. Он сказал, что ему сегодня позвонил из столицы архиепископ Волоколамский Петерим, председатель издательского отдела Московского патриархата. Владыка Петерим узнал, что в Печерском монастыре есть послушник с высшим кинематографическим образованием и обратился к отцу-наместнику с просьбой прислать его в Москву. Срочно требовали специалисты, чтобы снимать фильмы и готовить телевизионную программу к 1000-летию крещения Руси. Празднование намечалось через 2 года. Послушником, о котором шла речь, был я. Не помню в моей жизни дня страшнее. Я умолял отца Гавриила не отправлять меня в Москву, но он уже принял решение. «Я из-за тебя с Петеримом ссориться не буду», — отрезал он в ответ на все мои мольбы. Лишь позже я узнал, что возвращение в Москву было еще и давней просьбой моей мамы, которая надеялась отговорить меня от монашества. Отец Гавриил очень жалел ее и ждал повода отправить меня к безутешной родительнице. А жесткие формулировки были в его обычном стиле. Конечно, я сразу вспомнил свой последний разговор с отцом Серафимом о послушнике, об архиерее, о Москве и бросился к нему в келью. «Воля Божия, не горюйте. Все к лучшему. Вы сами это увидите и поймете», — ласково сказал мне старец. Как же тяжело, особенно в первое время, было снова жить в Москве. И тяжело именно потому, что, просыпаясь ночью, я осознавал: поразительный, несравнимый ни с чем мир монастыря с отцами Серафимами, Иоаннами, Нафанаилами, Феофанами, Александрами далеко, за сотни километров. А я здесь, в этой Москве, где ничего подобного нет.